«Это естественно, что вы потрясены», — с завидным спокойствием заговорила Эмили, обращаясь к Амарилис. «Но подобные трагедии действуют на разных людей по-разному. Вы не должны забывать, что Элоиза разговаривала с доктором и знает, что он сказал. Нам всем будет лучше дождаться его заключения. Уверена, мистера Лагарда не стоит беспокоить лишний раз». Она повернулась к Элоизе. «Не правда ли?» Мисс Лагард смотрела в пол. «Да». Она чуть заметно и почти удивленно приподняла брови. «Да, мы не должны расстраивать его своими чувствами. Покой, так сказал доктор Малгру. Время покажет». «Он снова скоро зайдет?» — поинтересовалась Кэролайн. «Не хотите, чтобы кто-нибудь был с вами при этом, моя дорогая?» Впервые Элоиза слабо улыбнулась, словно наконец услышала не только слова, но и их значение. «Вы очень добры. Если это не затруднит вас, я ожидаю его с минуты на минуту». «Разумеется, нет. Мы будем рады остаться», — заверила Кэролайн, и голос ее окреп от удовольствия, что они могут чем-то помочь. Амарилис заколебалась, когда все повернулись и посмотрели на нее, потом передумала. «Думаю, правила приличия требуют от нас нанести и другие визиты, пока я здесь», — сказала Эмили. «Шарлотта может остаться. Быть может, миссис Денбай пожелает пойти со мной?» Она говорила с изысканной непринужденностью. «Буду рада, если вы составите мне компанию». Глаза Амарилис расширились. Такого обстоятельства она явно не предвидела и уже собралась возразить, но Кэролайн ухватилась за эту возможность. «Отличная идея!» Она поднялась и расправила юбки, чтобы те легли элегантными складками. «Шарлотта с радостью останется, не так ли, дорогая?» Она нервно взглянула на старшую дочь. «Конечно!» Вполне искренне согласилась Шарлотта. Впервые Мина и тайна, окружавшая ее смерть, ушли куда-то, и она думала только об Элоизе. «Полагаю, именно так вы и должны поступить. Тут совсем близко, и я вполне могу вернуться пешком». Амарилис постояла еще несколько секунд, пытаясь придумать какой-нибудь приемлемый предлог, чтобы остаться, но в голову ничего не пришло, и ей осталось только последовать за Эмили в холл, где Кэролайн взяла ее под руку. Служанка закрыла за ними дверь. «Не позволяйте ей расстраивать вас», — сказала Шарлотта Элоизе. Глупо было бы предполагать, что Амарилис не имела в виду того, что сказала. Совершенно очевидно, вся сцена была продумана заранее. «Полагаю, потрясение повлияло на ее здравомыслие». По лицу Элоизы пробежала тень усмешки, призрачной и горькой. «На здравомыслие возможно», — ответила она. «Но Амарилис всегда носила это в себе, даже если хорошие манеры не позволяли ей этого сказать». Шарлотта устроилась поудобнее. Возможно, доктор Малгру будет и не сию минуту. «Миссис Денбай не самая приятная особа», — заметила она. Элоиза встретилась с ней глазами и, казалось, впервые по-настоящему увидела ее, а не какую-то картинку внутри себя. «Вы ее не жалуете?» «Да, не слишком», — призналась Шарлотта. «Может, если бы я знала ее лучше?» Предположение повисло, как вежливое пожелание. Элоиза поднялась, медленно подошла к застекленной двери и встала лицом к дождю. «Думаю, многое из того, что нам нравится в людях, это то, чего мы не знаем, но воображаем. И тогда неизвестное можно представлять таким, каким мы хотели бы его видеть». «Вот как?» Шарлотта смотрела на ее спину, очень узкую, с изящными плечами. «Наверняка невозможно верить во что-то несуществующее, если только ты не расстаешься с реальностью полностью и не погружаешься в безумие». «Возможно». Элоиза снова утратила интерес к происходящему, и голос ее сделался усталым. «Какое это имеет значение?» Шарлотта думала было возразить исключительно из принципа, но ее поглотила скорбь, затопляющая собой комнату. Пока она силилась придумать что-нибудь значимое, горничная объявила, что прибыл доктор Малгру. Вскоре после этого, когда доктор был наверху с Тормодом, а Элоиза ждала на лестнице, служанка вернулась и спросила Шарлотту, примет ли она мсье Аларика, пока не придет хозяйка. «О!» Шарлотта затаила дыхание. «Разумеется, отказать было бы невозможно». «Да, пожалуйста, попросите его войти». «Уверена, мисс Лагард хотела бы этого». «Да, мэм». Девушка удалилась, и через минуту появился Поль Аларик в неброском костюме и с приличествующим случаю печальным выражением лица. «Добрый день, миссис Пит». Он не выказал удивления, вероятно, предупрежденный о ее присутствии. «Надеюсь, вы в добром здравии?» «Да, благодарю вас, мсье. Мисс Лагард наверху с доктором, что, полагаю, вам уже известно». «Да, как она?» «Убита горем», — откровенно ответила Шарлотта. «Не припомню, чтобы видела кого-то в таком потрясении. Как бы мне хотелось сказать или сделать что-нибудь, страшно чувствовать себя такой беспомощной». Она боялась, уже почти заранее злилась, что француз скажет очередную банальность, но он не сказал. «Знаю». Голос его был очень тих. «Не думаю, что могу быть чем-то полезен, но не зайти было бы проявлением безразличия, как будто мне все равно». «Вы большой друг мистера Лагарда?» — спросила Шарлотта не без удивления. Она не задумывалась над той стороной его жизни, в которой он мог искать общество такого человека, как Тормод Лагард, бывшего гораздо моложе и легкомысленнее. «Прошу вас, присаживайтесь», — предложила она как можно сдержаннее. «Полагаю, придется подождать». «Благодарю вас», — отозвался Аларик, приподнимая полы сюртука, чтобы не сесть на них. «Нет, не могу сказать, что у нас немного общего. Но с другой стороны, трагедии такого рода преодолевают банальные различия, вы не находите?» Шарлотта подняла глаза и встретилась с его взглядом, любопытным и лишенным привычной для светских бесед глазури беспристрастности. Она слегка улыбнулась, дабы показать, что спокойно, серьезно и собрано. Потом запоздало улыбнулась еще раз, демонстрируя, что согласна с ним. «Вижу, вы тоже не остались в стороне», — продолжала Ларик. «Вам было бы вполне простительно найти другие дела и избежать неприятного визита. Вы не слишком хорошо знали Лагардов, полагаю, однако посчитали нужным прийти». «Боюсь, столько пользы от этого мало», — грустно ответила она. «Разве что мама с Эмили увели миссис Денбай». Ларик улыбнулся, и таившаяся в нем ирония проступила в глазах. «А, Амарилис? Да, это доброе дело». «Не знаю почему, но теплых чувств они друг к дружке не питали, и если бы породнились, это стало бы источником серьезных огорчений». «Вы не знаете почему?» — спросила Шарлотта. Она была удивлена. «Не может быть, чтоб он был так слеп. Амарилис — настоящая собственница, и ее чувство к Тормоду — все пожирающее пламя. Мысль о том, чтобы жить вместе с Элоизой, была для нее непереносимой. Когда две женщины живут в одном доме, одна из них неизбежно начинает командовать. Что в такой роли окажется Элоиза, представлялось маловероятным. Тормод же, видя приниженное положение сестры, жалел бы ее, что было бы еще хуже. Нет, если Поля Ларик не понимает чувств Амарилис, то его воображение разочаровывающе скудно.